Он сослужит ему хорошую службу в тех тяжелых обстоятельствах, которые наступят позднее, когда он станет взрослым. Хорошо упитанный ребенок имеет больший шанс выжить в голод, чем недоедавший. В любом случае, касается ли это пищи или чувств. Не кусайте руку, которая вам протянута. Вероятно, нет другого такого периода детства, когда бы родители больше недоумевали и приходили в ярость, чем в годы, когда малыш предоставляет им убедительное свидетельство того, что Дарвин был прав в своем утверждении, что мы произошли от обезьян. Например, период кусания, с которым сталкиваются многие родители, когда их ребенку около 2-3 лет. Поначалу мы потрясены, потому что похоже на то, что этот кусающийся маньяк расцвел буйным цветом всего за одну ночь. Еще вчера это был восхитительный малыш, состоящий из объятий и улыбок и любящий всех. Мы напуганы, потому что знаем, что кусаться опасно. Мы взбешены, потому что это кажется нам таким бессмысленным и диким. Сочетание теплого, мягкого, ласкового малыша и его волчьих зубов создает у нас ощущение, что мы столкнулись с чем-то ужасным, вызывающим страх. Поскольку кусание вызывает у нас такие сильные эмоции, мы склонны принимать по этому поводу не очень разумные меры. Примером типичной реакции родителей может служить поведение одной матери. Она внимательно осмотрела руку своего сына, которую укусил его младший брат. Определив точное место между локтем и запястьем, она укусила в это же место обидчика, гневно крича. Вот и ему было так же больно. Большинство родителей, которые придерживаются правила «зуб за зуб», обнаруживают, что такое возмездие, по-видимому, не оказывает существенного влияния на поведение агрессора. У моих соседей двое детей, 4-летняя Грета и 2-летняя Кенни. Когда я несколько дней назад заглянула к ним, дверь мне открыла бабушка. Она показала мне несколько уродливых шрамов на лице и руках Греты, куда Кенни укусил ее. Бабушка была вне себя. «Мы сходим с ума, мы не знаем, что делать», — сказала она. «Мыли ему рот с мылом. Посыпали язык перцем и сбили его до полусмерти, но никакого результата». «Вы не правы», — сказала я. «Кое-что у него в голове откладывается даже очень хорошо. Он приходит к выводу, что взрослые могут быть такими же глупыми и плохими, как и дети. Я-то маленький, а что с ними происходит?» «Я никогда об этом не думала», — ответила бабушка. «А что вы посоветуете?» «Рано или поздно тот, кто кусается, кусаться перестанет. Так что по большей части наказание никак не влияет на суть дела. Однако укусы опасны, и если мы можем как-то предотвратить или смягчить их, необходимо предпринять все, что в наших силах, чтобы добиться положительного результата. Думаю, что если мы будем знать, почему ребенок кусается, мы сможем принять правильное решение о его наказании». Для 2-летнего ребенка социальные отношения могут стать источником бурных переживаний. До сих пор, если битвы за выживание и велись, то в основном со взрослыми, и плач очень хорошо зарекомендовал себя как способ добиться своего, когда хотелось получить дополнительное лакомство или не ложиться спать сразу после возвращения отца с работы. Но многие малыши вынуждены прийти к выводу, что отношения, которые складываются у них с другими детьми, дело совсем непростое. Они могут быть грубыми и нечуткими к желаниям других. Могут просто так ударить или пожаловаться маме. И им в высшей степени безразлично, хочешь ли ты поиграть с их игрушечным утенком или ведерком для песка или нет. Вот перед вами маленький ребенок, практически младенец, который что-то хочет, в чем-то нуждается и который охвачен непреодолимым стремлением получить то, что он хочет, тогда, когда он хочет. Что он может делать в такой ситуации? Он еще плохо управляет своими ногами, чтобы легаться, и он вовсе не уверен, что его рука достаточно длинна для того, чтобы драться. У него есть одно оружие, которое хорошо ему служило –